Он многозначительно поглядел на меня. «Люди могут пострадать». Я сразу поняла, что одно старое крыло — это крыло Тоби. Догадаться же, что управляющий имел в виду под ремонтом, было сложно. И только когда я вернулась в дом и лично пошла проверить, что же изменилось, вопрос прояснился. Вход в крыло Тоби вновь был замурован. Глава 20. По пути в свое крыло я оглядывалась каждые 100 футов. А когда зашла в свой коридор, услышала голос Либи. «А ты знал про это?» «Про что, котик? Можно поконкретнее?» — ответил ей голос Нэша. Я сразу его узнала. А заодно и его силуэт в проеме двери в сестринскую комнату. «Я про твою бабу-адвоката. И эти бумаги. Ты знал?» Либи мне совсем не было видно, так что сложно было угадать, каким взглядом она смотрит на Нэша и что за бумаги держит в руках. «Радость моя, я бы не хотел, чтобы Алиса слышала, как ты называешь ее моей». «Никакая я тебе не радость». Разговор явно не предназначался для посторонних ушей, так что я тихонько подошла к своей двери, открыла ее и скользнула в комнату. Затворив за собой дверь, я включила свет. Ветерок разметал мои волосы. Обернувшись, я обнаружила, что огромные окна в дальней части комнаты распахнуты. А ведь я их точно закрывала перед уходом. Дыхание перехватило, а сердце застучало так шумно, что его стук отдавался в каждой клеточке моего тела. Мне уже снились кошмары с похожим сюжетом. Сперва замечаешь какую-нибудь пустяковую перемену, а потом — кровь. Горло точно тисками сдавило. Сколько крови. Паника переполнила меня. Впрыснула в сердце щедрую порцию адреналина. «Беги, беги, беги, беги!» Но я не могла пошевелиться. Могла только стоять и в ужасе смотреть на белую простыню, лежащую под открытым окном и залитую кровью. «Не стой, Эйвери, надо двигаться!» Сверху на простыне лежало сердце. Человеческое. В него был воткнут нож. Казалось, я забыл, как дышать. Тело не слушалось, сколько бы я его не упрашивала бежать. Нож и сердце. И в горле что-то заклокотало. Бежать я по-прежнему не могла, но, наконец, отшатнулась. Попыталась закричать, но не вышло. Ощущения были такие же, как в Блэквуде, под прицелом незримого убийцы. Надо бежать отсюда. Надо. Дыши, деточка. Неожиданно рядом оказался Нэш. Он опустил руку мне на плечо и наклонился ко мне, чтобы наши лица были вровень. Вдох, выдох. Вот умница. «У меня в комнате», — с трудом выговорила я, — «сердце и нож». На лице Нэша мелькнуло опасное выражение. «Позови Орина», — велел он Либи, которая тоже подошла к нам. Потом опять посмотрел на меня, и его взгляд смягчился. «Вдох, выдох», — повторил он. Я судорожно задышала. Хотела было повнимательнее осмотреть комнату, но старший из братьев Хоторнов загородил мне вид на нее. Теперь мне было видно только его лицо, загорелое, с едва заметной щетиной. На голове его любимая ковбойская шляпа. Взгляд спокойный. Я сделала еще один вдох. «Я увидел все, что нужно», — сообщил Орин Нэшу. «Сердце нечеловеческое, а говяжье. Нож для стейков той фирмы, которую предпочитают у нас на кухнях». Я мысленно вернулась к списку, составленному для меня. Потенциальные сталкеры. Угрозы. «Простыня тоже из поместья», — сообщил Орин. «Так это кто-то из своих?» — спросил Нэш и стиснул зубы. «Из прислуги?» «Похоже на то», — сказал Орин и повернулся ко мне. «Вы в последние дни ни с кем не ссорились?» Я с трудом взяла себя в руки. «С Лафлинами, если так можно сказать. Мне вспомнилось, как миссис Лафлин обвиняла меня в жестокости и как ее супруг вскользь упомянул о людях, которые могут пострадать». «Думаете, это дело рук Лафлинов?» — округлив глаза, спросила Либи. «Исключено», — отрезал Нэш и посмотрел на Орина. «Скорее всего, кто-то из обслуги прослышал, что мистер и миссис Л чем-то недовольны, и решил этим воспользоваться, чтобы замести следы». Орин задумался над его словами. «А можно позвать кого-нибудь для уборки?» — спросил он у Нэша. Нэш достал телефон и кому-то позвонил. «Мел, окажи мне услугу». Спустя несколько минут подошла девушка, которую я тут же узнала. Мелли всегда смотрела на Нэша, словно на небожителя. «У меня к тебе просьба, приберись туда, солнышко», — попросил Нэш, указав на кровавую простыню. Мелли кивнула, не сводя с него своих темно-карих глаз. Алиса как-то мне говорила, что Мелли одна из нэшевских. Сложно было сказать, каких работников привел в дом старший из братьев Хоторнов, спасая им жизнь, и много ли среди моих помощников тех, кто считает меня злодейкой, похитившей у Нэша наследство. «Пожалуйста, передай от меня кое-что своим коллегам», — попросил Нэш Мелли. «Пусть уяснят одну вещь. Им тут не охотничьи угодья. Мне плевать, кто именно решился взбрыкнуть и почему. Но пускай завязывает, понятно?» Мелли опустила руку Нэшу на плечо и кивнула. «Конечно». Глава 21. «Пока мы не разберемся в случившемся, для вас будет действовать новый протокол безопасности», сообщил мне Орин, когда все остальные вышли. «Но прежде чем его обсудить, нам надо поговорить о Лафлинах, точнее, о вашей ссоре». Надо было как-то ответить на его вопрос, не раскрыв лишних подробностей. «Мы с Ксандром и Джеймсоном пробрались в крыло Тоби». Орин скрестил руки на груди. «Это я знаю. И даже знаю, почему». У Орина был доступ к охранной системе. К тому же один из его подчиненных в тот день был с нами в черной ложе. Но что именно удалось услышать Элли? Глава службы безопасности не стал подбирать слова помягче. «Дело в Тобиасе Хоторне втором. Вы думаете, что он жив?» «Я это знаю». Орин выдержал долгую паузу. «Я вам не рассказывал, как вышло, что я поступил на службу к мистеру Хоторну». «А это-то тут при чем, интересно?» «Нет». «Я служил в войсках с 18 до 32 лет. И остался бы дольше, до конца 20-летнего контракта. Но произошел несчастный случай». Последние слова он произнес таким тоном, что по спине у меня побежали мурашки. «Все в моей части погибли. Кроме меня. И когда через год меня отыскал мистер Хоторн, я был в отвратительной форме. Трудно было представить Орина разбитым и уязвимым. Зачем вы мне это рассказываете?» «Хочу, чтобы вы поняли, что я жизнью обязан мистеру Хоторну. Он дал мне цель. Вернул меня к свету. И последняя его просьба была о том, чтобы я управлял вашей охраной», сообщил он и примолк, давая мне осмыслить эту новость. «Я обязан следить за вашей безопасностью и буду делать это, чего бы оно мне ни стоило.